Глава 84. Крылья 2. Никите тут же бросилось в глаза, что он стал в полтора раза сильнее. Теперь будет проще метать молот. Выросла духовная сила. Теперь тем же призракам будет сложнее его заморозить. И, наконец, больше чем в три раза выросли запасы энергии в духовном ядре. Тут уже просто без комментариев. А что означает «составная особая форма»? Осторожно уточнил Никита, пытаясь представить, какими могут оказаться эти самые крылья. Физические особые формы сложные. Все это время дневник молчал, ожидая, пока парень все изучит, а теперь перешел к объяснениям, говоря с каждым словом все быстрее и быстрее. Становилось очевидно, что конец беседы уже близок. Ты будешь получать ее части с каждой новой ступенью духовного ядра. У тебя их 4. Значит, на этапе подмастерья среднего уровня твоя форма будет окончательно собрана. Не идеально, конечно. Я все же надеялся, что это будет что-то из высшего порядка, хотя бы из 6 ступеней. Но все же тебе достался не низший мусор. Никита тут же отложил себе в голову, что чем сложнее особая форма, тем она считается круче. Что ж, его результат действительно не из лучших. Но даже в таком виде он стал ждать, когда же сможет увидеть ее в реальности. «Отпусти свое духовное ядро», — неожиданно сказал дневник. «Я же вижу, ты хочешь. Именно так активируется форма». «Но как отпустить? Я же его не держу», — уточнил Никита. «Держишь?» — дневник на мгновение снова показал свою пасть. С того самого момента, как ты увидел свое духовное ядро, ты его постоянно держишь. Такова ваша человеческая природа. Вы все пытаетесь контролировать, а порой нужно просто отпустить. Просто отпустить. Никита повторил за дневником, а потом на самом деле попробовал расслабиться. Мгновение ничего не происходило, а потом он почувствовал, как кристалл бьется в такт его сердцу. Вернее, не сам кристалл, а то, что внутри него. То, что стремилось разрастись и заполнить всего парня изнутри. «Правильно», — дневник следил за своим учеником. «Именно так тебе и надо будет развивать свой кристалл, помогать ему расти и восстанавливать нарушенную целостность. Это займет чуть больше времени, чем у темных, которые сразу сбросили все лишние осколки. Но результат того стоит. Оглянись!» Никита бросил взгляд за спину и тут же вздрогнул. Из его лопаток росли и извивались 6 белесых, будто бы состоящих из света, щупалец. Парень мгновенно сбросил потрепанный в недавней драке нагрудник дварфов и попытался посмотреть, как эти штуки соединяются с его телом. Каждая из щупалец было словно продолжение его само. Такие же теплые, как самая обычная человеческая плоть. Выглядело не очень приятно. «И это называется крылья?» Никита попробовал поделиться своими опасениями, но дневник уже продолжал свою лекцию, не обращая на парня никакого внимания. «Нормальные крылья. Летать ты на них, конечно, не сможешь до второго улучшения, а то и третьего. Но это временные трудности. Или ты ждал чего-то с перышками, как у птичек? И как, по-твоему, на них мог бы парить кто-то с твоим весом? Да никак! А такие крылья, как у тебя, используют многие существа верхних и нижних планов, и, выделяя энергию, примерно как с красным пламенем орков, вполне могут на них летать». «Да уж». Никита попробовал пошевелить своим новым приобретением, и его чуть не вырвало от наваливавшихся непривычных сенсорных ощущений. Парень решил, что новые конечности можно осваивать постепенно. Например, сунуть в одну из них молот и начинать нарабатывать рефлексы, размахивая этой штукой у себя над головой. «Никаких молотов в одно щупальце!» Дневник оценил мысли своего ученика и пришел в самую настоящую ярость. «Ты себе такие вредные привычки наработаешь! Их же потом ничем не выбить. В общем, до завтрашнего вечера только медитация на развитие ядра и работа только со всеми щупальцами разом. Есть. Никита вежливо кивнул. А их, если что, можно кому-то показывать? Или все сразу узнают, что это проявление светлого пути? Дневник задумался. Если будешь использовать их, чтобы проткнуть врага, да всеми сразу, то можно будет сказать, что это симбиот духа гор. Обычно такие штуки никто не использует. Кому надо развивать не только себя, но еще и присосавшуюся пиявку, от которой польза только на начальных этапах. Но, как объяснение, сгодится. А теперь мне пора. Подожди! Никита на время забыл о своей чудесной особой форме и вспомнил яркий свет, что увидел в Неверкеве. Ты же тоже почувствовал ту штуку? Что это было? Не сейчас. Мне надо подумать. Отрезал дневник и растаял в воздухе, оставив парня удивленно смотреть на то место, где тот еще недавно парил. Раньше дневник либо оскорблял своего ученика, либо отвечал на вопрос. Ну, еще он мог промолчать. Но вот такого, чтобы прямо просил времени подумать, еще ни разу не было. И тем больше Никите хотелось дождаться вечера, когда он смог бы узнать, над чем бумажный наставник так усиленно размышлял. Парень опять оглянулся за спину, чтобы проверить, как там его новые крылья. Но те уже пропали. Пришлось доставать книгу уже в реальности и теперь внимательнее вчитываться в детали его новой способности. Длительность 30 секунд. Время использования можно разбивать. Откат с восходом солнца. Никита осознал, что просто так потратил весь сегодняшний лимит своей особой формы просто на разглядывание. Не самое разумное применение, но в следующий раз он будет рассудительнее. Хотя... Тут парень задумался о том, что 30 секунд — это скорее много, а не мало. Тот же Зорг, несмотря на весь свой опыт, явно старался не использовать свою особую форму просто так. Включил для атаки или защиты, потом сразу выключил. Парень попытался вспомнить, слышал ли он что-то о лимитах этого навыка у других, но в памяти ничего так и не всплыло. Как бы там ни было, Никита решил, что у него время использования точно больше. И, судя по всему, это как раз следствие того самого открытия способности в бою, в которое его втравил Квилл и дневник. Впрочем, решил он, результат-то прекрасен, так что грех жаловаться. Надо будет просто тренироваться, осваивать умение использовать эти щупальца, развивать свое ядро. Никита представил, как он сможет подняться над поверхностью земли, взлететь под облака сам, без чьей-либо помощи. И даже просто в мыслях это уже было круто. Но, увы, это все было делом будущего. А пока... Никита еще раз оглядел свое обмелевшее духовное озеро. Надо бы навести тут порядок. Парень закинул в рот одну из духовных пилюль собственного производства, а потом нырнул в медитацию, помогая водовороту силы наполнить его хранилище энергии. За первой таблеткой последовала еще одна, потом еще. Парень изредка делал перерывы на лечение, пытаясь избавиться от новых шрамов, оставленных каплями тьмы Квилла. Но все было безуспешно. Следы на теле никуда не хотели деваться, а однообразный процесс усвоения пилюль духов выматывал сильнее, чем самая тяжелая тренировка. Впрочем, хотя бы в одном Никита достиг успеха. В итоге он все-таки смог поднять уровень озера до более-менее приемлемого. Вдохновленный даже таким небольшим успехом Никита и дальше бы занимался самосовершенствованием, но время на часах уже приближалось к 8 вечера, а значит, надо было спешить в суд, где он обещал помочь Арии.